осквернение скрижалей. Речь предпринимателя была под стать облику. Сухая, точная, лишенная каких бы то ни было излишеств. Шустров будто читал наизусть меморандум или реляцию. Это ощущение усугублялось из-за манеры излагать соображения в виде нумерованных тезисов. Раз Петрович и сам нередко прибегал к похожему методу для большей ясности умопостроений, но в устах покровителя искусств в цифире звучало странновато. Пункт первый. Начал Андрей Гордеевич, обращаясь к потолку, словно прозревал грядущее. В 20-м столетии зрелища перестанут быть полем деятельности антрепренеров, импресарио и прочих одиночек, а развернутся в огромную высокоприбыльную индустрию. Кто из промышленников раньше это поймет и умнее развернется, тот и займет господствующие позиции. Пункт второй. Именно с этой целью я и мой компаньон Мсье Симон год назад создали театрально-кинематографическую компанию, где я взял на себя театральное направление, а он кинематографическое. На нынешнем этапе Мсье Симон подыскивает киносъемщиков и договаривается с прокатчиками, закупает аппаратуру, строит кинофабрику, арендует электротеатры. Он учился всему этому в Париже на студии «Гамон». Я же тем временем помогаю вашему театру прославиться на всю Россию. Пункт третий. Я решил сделать ставку на господина Штерна, потому что вижу в нем огромный потенциал, идеально подходящий для моего проекта. Теория Ноя Ноевича о соединении искусства с сенсационностью представляется мне 100% верной. Пункт четвертый. О том, как мы с компаньоном намерены соединить сферы нашей деятельности, я расскажу вам во время нашей следующей встречи. Кое-что наверняка покажется вам непривычным, даже тревожным. Поэтому сначала мне бы хотелось заслужить ваше доверие. Вы должны понять, что мои и ваши интересы полностью совпадают. И это приводит нас к пятому заключительному пункту. Итак, пункт пятый. Я заявляю со всей ответственностью, что поддержка нового ковчега для меня не прихоть и не временный каприз. Возможно, кому-то из вас показалось странным, что я обеспечиваю театр всем необходимым, при этом не покушаясь на вашу выручку. Кажется, весьма значительную. «Благодетель вы наш!» — воскликнул Ной Ноевич. «Нигде в Европе актеры не получают такого желания, как в нашем, то есть в вашем театре!» Зашумели и остальные. Шустров терпеливо дождался, пока благодарственный гул утихнет, и продолжил фразу там, где она была прервана. «Весьма значительную и, полагаю, еще не достигшую своего максимума. Обещаю всем вам, дамы и господа, что связал свою судьбу с театрально-кинематографической компанией, вы навсегда забудете о финансовых трудностях, с которыми приходится сталкиваться обычным актерам». Снова оживление, прочувствованные взголосы и даже рукоплескания. А артисты первого плана сделаются весьма и весьма состоятельны. «Ведите в бой, отец-командир!» — скричал премьер Смарагдов. «А уж мы за вами в огонь и в воду!» И в доказательство серьезности моих намерений, это, собственно, и есть пятый пункт, я хочу предпринять шаг, который навсегда обеспечит экономическую независимость Ноева ковчега. Сегодня я сделал в банке вклад на 300 тысяч. процент с которого будет поступать в вашу пользу. Взять эти деньги обратно мне или моим наследникам невозможно. И если вы решите со мной расстаться, капитал все равно останется в коллективном владении театра. Если я умру, ваша самостоятельность все равно будет гарантирована. У меня все. Благодарю. Щедрого жертвователя приветствовали стоя, с криками, слезами и лобзаниями, которые Шустров невозмутимо снес, вежливо благодаря каждого лобызающего. «Тише, тише!» — надрывался Штерн. «У меня предложение. Слушайте же!» Ему повернулись. Срывающимся от чувств голосом режиссер объявил: «Предлагаю сделать запись в скрижалях. Это исторический день, дамы и господа. Давайте так и запишем. Сегодня Ноев ковчег обрел истинную независимость. И будем отмечать каждый 6 сентября как день независимости», — подхватила Альтаирска. «Ура! Браво!» — закричали все. А Шустров задал вопрос, возникший у Фандорина: «А что это скрижали?» «Так называется наша священная книга «Молитвенник театрального искусства», — навестил Штерн. «Настоящий театр немыслим без традиций, без ритуала. Например, после спектакля мы непременно выпиваем по бокалу шампанского, и я провожу разбор игры каждого артиста. В день нашего дебюта мы решили, что будем регистрировать все важные события, свершения, триумфы и открытия в особом альбоме под названием «Скрижали». Каждый из актеров имеет право записать там свое озарение и высокие мысли, касающиеся ремесла. Потом, там очень много ценного. Когда-нибудь наши скрижали будут изданы в виде книги, ее переведут на множество языков. Вася, дай-ка». Просаков подошел к мраморному постаменту, на котором лежал фолиант в роскошном бархатном переплете. Раз Петрович полагал, что это реквизит из какого-нибудь спектакля, а это, оказывается, был молитвенник театрального искусства. Вот Штерн стал перелистывать страницы, исписанные разными почерками. «Но в основном, конечно, пишу я. Излагаю свои заметки по теории театра, заношу впечатление от сыгранного спектакля. Но немало ценного вписывают и другие. Послушайте-ка это. Ипполит Смарагдов. Спектакль подобен акту страстной любви, где ты, мужчина, а публика, женщина, которую надобно довести до экстаза. Не сумел, она останется неудовлетворенной и сбежит к более пылкому любовнику. Но коли преуспел, она пойдет за тобой на край света». Вот слова настоящего героя-любовника, потому и поклонницы вопят под окнами. Красавец Ипполит картина поклонился. «Здесь и остроумно встречается». Перелистнул еще несколько страниц Штерн. «Смотрите, Костя Ловчилин нарисовал сверху надпись: вошли в ковчег Ной с чадами, а также звери земные по роду, и скоты по роду, и гад движущийся на земли, и птица пернатая, мужеский пол и женский. И мы все изображены очень похоже. Вот я с моими чадами, Элизой и Политом, вот грандама с Разумовским в виде благородных зверей, а вот скоты, сам Костя с Серафимой Клубниковой, вот наши злодеи-злодейка присмыкаются по земле, вот птицы пернатые, Филин Вася и Калибри Зоенька, а Девяткин изображен в качестве якоря». Шустров серьезно рассматривал шар. «Еще один перспективный жар жанр кинематографии. Анимированный рисунок, — сказал он. Это картинки, только движущиеся. Тоже надо будет заняться. Эй, кто-нибудь дайте ручку и чернильницу, — велел Ной Ноевич и начал выводить на пустом листе торжественные письмена. Все сгрудились, заглядывая ему через плечо. Подошел и Фондорин. Сверху на странице было типографским способом отнапечатано. 6-19 сентября 1911 года, понедельник. День независимости, обретенной благодаря феноменальному великодушию благороднейшего А.Т. Шустрова. «Праздновать ежегодно», — написал Штерн, и все троекратно прокричали «Виват!». Хотели снова накинуться на благодетеля с поцелуями и рукопожатиями, но тот проворно отступил к двери. «Должен быть 5 часов на заседании городской думы. Важный вопрос, пускать ли гимназистов на вечерние сеансы в электротеатры. Это почти треть потенциальной аудитории. Откланиваюсь». После его ухода актеры еще какое-то время повосторгались. Потом Штерн приказал рассаживаться. Все разом умолкли.